Почему ты сбежала? Не поладила с твоим Сергеем, с грустью ответила, вглядываясь в темные деревья. Совсем стемнело. Плевать на него, произнес Костя, останавливая меня за руку. Ты со мной пришла. Так дело не пойдет. Пора рассказать про мое личное проклятие. У меня есть сестра-близнец, нехотя призналась. У тебя? Неожиданно. И она не такая, как я. Валерия с детства умела расположить к себе, быть всеобщей любимицей для всех. Но меня она возненавидела. Сестра подставляла всегда и везде. «Почему ты рассказываешь о ней?» «Сегодня она видела нас. Если Валерия подойдет к тебе, ты не поймешь, что она не я. И еще, в этом случае я прошу переговорить со мной, а не слепо верить ее словам». И тут он перехватил за талию, притягивая к себе. «Я никогда не поверю другой, обещаю». «Я не верила обещанию жениха. Неправильно, но так. Вероятно, потому что еще ни разу мне никто не верил после слов сестры. Я слишком грубая, дерзкая, неправильная. Не такая, как моя идеальная копия. Я никого не знакомила со своей семьей, но сестра все равно отнимала у меня все. Просто играючи, показывая, что за любовь я принимаю фальшь, что никому не нужна, что любой из них спокойно променяет меня на нее. Единственный, кто знал мою семью в настоящем ее обличии, это Оля. «Кристина, объясни мне сегодняшнюю ситуацию. Я не могу принять, что ты ушла». Сглотнула и прошептала. «Сергей решил, что я — это моя сестра», — выдавила из себя. «Почему ты не объяснила?» Готова была засмеяться. «Это Костя поверит мне без доказательств, не посмеет проверять. Орлов уже через 40 минут будет смотреть в глаза моей сестры, тиская, как меня в клубе, а через несколько фраз поймет, что не с той был сестрой и что я обманула. А я не хотела расставаться с Костей. Он действительно хороший парень, замечательный. Неужели я все разрушила? Или есть надежда? А если рассказать, что вчера была с другим, с его другом, что будет? Даже 2% не оставляла на его понимание. Черт, вот же влипла. Давай оставим все как есть. Просто я точно больше не захочу встречаться с твоим другом. Я сам ему скажу. Ага, уже представила этот разговор. Орлов быстро раскроет глаза Константину. Не сомневалась, что еще доказательства притащит. Нет, я не хочу. Ничего не хочу, что связано с моей сестрой. Ширяев думал, а потом обнял, выдыхая в волосы. «Я люблю тебя и не хочу потерять. Пожалуйста, не забывай об этом». Кивнула, наблюдая, как он наклоняется, накрывая губы в нежном поцелуе. «Не так, я думал, наш вечер закончится», — с грустью признался Ширяев, ласково прикасаясь ладонями к моим рукам. «А как?» «Хотел пригласить тебя домой. Свечи, цветы, музыка. Даже твое любимое мороженое купил». Улыбнулась и вдруг весело заявила. «Я громко храплю». «Я тоже». «Я пошутила», — засмеялась. «А я нет», — поддразнил он, тут же добавляя. «Ладно, поеду. Ты устала. После работы и еще с Серегой сцепилась. Отстойный вечерок получился». «Да уж, неприятный тип твой друг». «Не знаю, что на него нашло. Впервые вижу у Сергея такую бешеную реакцию. Видно, твоя сестра задела его за живое». «Ага, нашло. Сомневаюсь, что он может нормально общаться. Сейчас у него характер более покладистый, а вот раньше переходил все допустимые границы наглости. Он такое чудил, что его все обходили стороной. Промолчала. Я не верила. Наглец еще тот. «Кристин, а можно завтра вечером пригласить тебя в кино?» «Хорошо. Тогда созвонимся». «Да». Он замялся и как-то тихо уточнил. «Мне нужно идти первым?» «Да. И больше не подъезжай так близко, пожалуйста». «Тогда я поехал». Костя быстро поцеловал и пошел к машине. Смотрела, как отъезжает машина, и улыбалась, пока не увидела черную иномарку в стороне и номер знакомый — Орлов. И как долго он здесь? Даже не сомневалась, что этот неандерталец все видел. Удивительно, что не прибежал со своей правдой, доказывая, какая я дрянь. Скривилась и поспешила домой. Завернула, слыша хлопок. Орлов вышел из машины. Не теряя времени, быстро приложила ключ к двери и вошла, перепрыгивая через ступеньки, вызывая лифт. В тишине звучала мелодия телефона. Посмотрела на экран, чтобы убедиться в том, что мне звонит незнакомый номер. Ни капли не сомневалась, Орлов. Но я не хотела с ним разговаривать. Обойдется. Заблокировала номер и открыла дверь в квартиру, удивляясь тишине. Вероятно, все спали. С каким же удовольствием я сняла туфли и отбросила их в угол. Невероятное счастье. Навряд ли их надену. Сейчас еще контрастный душ, и я вырублюсь через минуту. Мечтала лишь об этом. Яркий свет озарил коридор. Сестра в полупрозрачном пеньюаре вишневого цвета стояла в проеме, внимательно рассматривая меня с головы до ног. Как таракана перед тем, как хлопнуть тапком. «Напугалась?» — весело спросила, при этом выпячивая грудь вперед. «Не твое дело, как родители. Спят, что еще?» «Вот и замечательно!» — зевнула в ладонь, понимая, что нужно ускоряться. «Или усну здесь где-нибудь в уголочке, на коврике. Хорошо, что у нас нет собак, так бы пришлось воевать за место». Усмехнулась, представив себе картину. «Но это так, для настроения. Я шутила». «Ты деньги мне принесла? С таким мужиком проблем не составит найти пару тысяч для своей сестры». Оценила она. Надо же. А я при нашей встрече этого не поняла, как, впрочем, и на следующих. Я познакомилась с Костей на соревновании по боксу, куда отправилась с Дарьей, тренером по дзюдо из 148-й школы. Ее муж выступал. Она попросила поддержать. Вот там мы и наткнулись друг на друга, случайно столкнувшись в коридоре. Да и встречи были у нас в парках, на горках, на соревнованиях. Где тут поймешь? Нужны деньги, зарабатывай. Я уже совершила ошибку, связавшись с тобой. Впредь буду умнее. Так что пошла вон. Дальше подглядывать и творить свои бездушные дела. Если в воскресенье их не будет... «Ты пожалеешь!» Не сказала, а известила это Примадонна. Прямо вот испугалась и дрожу. Буркнула и направилась в ванную. Валерия как раз стояла на моем пути. Появилось невероятно сильное желание снести ее. Отмечая мой боевой настрой, сестра скривилась и отошла. Сопела в спину, что-то с недовольством бурча себе под нос. А затем сделала шаг и с презрением процедила. «Если у меня не будет денег, у тебя не будет работы. Я тебе гарантирую». Моментально проснулась, резко развернулась и предупредила. «Еще раз посмеешь влезть в мои дела, и я тебе не только волосы выдеру, но и кости сломаю, поняла?» «Так хочется жить на улице? Теперь, когда я потеряла Сазонова, мой дом здесь, а нам двоим в этой клетке места мало. Думаешь, кого оставят?» «Не надейся!» «Наивная ты, Кристинка! И что толку твоей тренировки и грозный тон, раз не умеешь пользоваться людьми?» «Тошно слушать!» «Я тебя предупредила, а ты уж решай!» «Ага, и ты не забывай про свои кости!» Напомнила и вошла в ванную комнату, закрывшись на щеколду. Прислонилась затылком к стене и закрыла глаза, желая оказаться далеко отсюда. Хоть и возвращалась поздно, но этого ей было достаточно, чтобы отнять все силы и испортить настроение. Хотелось сбежать далеко и надолго. Так бы и сделала, честное слово. Только вот в чем загвоздка. Когда сестра найдет себе нового богатого мужика, она сбежит отсюда, бросив родителей на произвол судьбы. Если же не найдет в ближайшее время, начнет искать себе новую жертву. Сильно утруждаться не будет и начнет с матери. Уговорит продать квартиру незаконным методом, и тогда уже сбежит. Это ведь Лера. Так что оставить не могла. Помылась очень быстро. Выскочила из ванной и рванула в кухню, быстро раздвигая кресло-кровать. Решила устроить выходной своему терпению. Зная сестру, можно было рассчитывать на вынос мозга в нашей спальне. Она весь день спала, да ленью маялась, так что энергии дофига. Достала из ящика все необходимое и через 3 минуты выключила свет, обняв подушку. Про будильник вспомнила, когда уже почти заснула. Быстро схватила сумку и, вытянув телефон, поставила будильник на таймер. Заметив сообщение, нажала на него. «Ты пожалеешь, что не послушала меня!» Выдала возмущенный вопль, удивляясь его наглости. «И еще Костя говорил, что он уже лучше? Куда там? Если только ночью, когда спит зубами к стенке. Но я подозревала, что это не про него. Вампиры ведь не спят, а этот — самый настоящий кровосос моих нервов. Ему бы познакомиться с сестрой. Идеальная пара. Через 10 минут поубивают ядом друг друга. И чего так всполошилось? Утро вечера мудренее. Я сейчас спать». Не успела закрыть глаза, как тут же потеряла связь с реальностью.